Даров Господних чаша для всех нас не пуста. Пусть слава Богу чаще звучит в твоих устах. И если над тобою скрыт в тучах солнца луч, знай, небо голубое гораздо больше туч. И если дух встревожен, ты в благость Божью верь. Цени щедроты Божьи, их больше, чем потерь. Груз будни предстоящих сегодня не поднять. Бог милости вчерашних, Бог завтрашнего дня. Аминь.